Царский сплетник затолкал бутылку в сумку и возобновил движение к своей цели, которая уже была близка. Посольская слобода вплотную лепилась к крепостной стене Среднего Града и отделялась от внешнего мира еще одной стеной, пониже. Ворота в нее были приоткрыты. Возле них честно дрых на своем посту стрелец, прислонившись к стене в обнимку со своей алебардой. «Надо будет сказать Федоту, чтоб в шею гнал таких охранников», — нахмурился Виталик, просачиваясь на территорию посольской слободы. Она, как и весь остальной город, еще спала, что было на руку царскому сплетнику. Добравшись до веранды летнего кафе, он затормозил, накинул внимательным взглядом здание бывшей библиотеки. Над ней уже успели неплохо поработать шамаханы. Над входом красовалась яркая вывеска. На самом верху вывески изящными, затейливыми буквами сияла надпись «Клуб «Котел удачи лепрекона». Но под ней был изображен огромный горшок, доверху наполненный золотом. «Надо же, как интересно! Так, не зря я сюда пришел. Пора разобраться, что это за сокровище!» Пробормотал он, перешагнул через невысокую декоративную изгородь и решительно направился вглубь теперь уже шамаханской территории, прикидывая, где лучше расположить аппаратуру. Единственным подходящим для этой цели местом оказался какой-то странный длинный сарай с рядом аккуратных дверей, почему-то не имеющих снаружи запоров. Покатая крыша этого сарая очень удобно располагалась прямо напротив окон здания бывшей библиотеки. С этой позиции прекрасно просматривался и парадный вход. Юноша, недолго думая, одним прыжком взлетел на крышу сарая и по характерным ароматам, сочившимся изнутри, сразу понял, почему дверцы этого строения не запирались снаружи. Но не запирались только изнутри. Это был самый обыкновенный гальюн. «Угораздило же меня выбрать место для закладки!» — мелькнула в голове юноши сердитая мысль. Не желая провонять миазмами отхожего места, Виталик начал торопливо пристраивать на крыше камеру, наводя объектив на окна бывшей библиотеки. Для проверки включил запись, и тут же внутри здания раздались чьи-то взволнованные голоса. В окнах замелькали женские и мужские фигуры. Со звоном распахнулось окно. Оттуда высунулась усатая физиономия в папахе и начала вращать головой. Виталик медленно, стараясь не привлекать к себе внимания, отполз от края крыши и выключил камеру. Гомон тут же прекратился. «Очень мило. Они что, мою технику почуяли?» Для проверки юноша еще раз включил камеру, и шамаханы опять засуетились. «Обалдеть!» — мысленно ахнул Виталик, опять отключая камеру. «И как им это удается?» «Ну, какие-то электромагнитные поля вокруг этой игрушки, но...» «Кто-то там у них с очень чувствительным носом», — сообразил юноша. «Возможно, эти поля он воспринимает как проявление магии и поднимает тревогу». Царский сплетник дождался, пока уляжется переполох, затолкал камеру обратно в сумку, спрыгнул с другой стороны гальюна и поспешил покинуть опасную зону. Ему удалось это сделать никем не замеченным. Сплетник потоптался еще некоторое время около веранды летнего кафе, не зная, что предпринять, и тут ему улыбнулась удача. Из здания бывшей библиотеки вышел коренастый рыжий мужичок с склокоченной бородой в одних подштанниках. В отекших синюшных глазах мужика светилась извечная русская тоска, не успевшего похмелиться с утра бедолаги. То, что это был не шамахан, сомнений у Виталика не было. Мужичок попытался было спуститься вниз с крыльца, но неведомая сила дернула его назад. Страдалец болезненно сморщился, застонал, и тут сквозь щелки глаз, с тоской взиравших на белый свет, увидел Виталика. Ноздри мужичка затрепетали, и он, как жеребец, начал перебирать босыми ногами по ступенькам деревянного крыльца, но сразу же забуксовал. Неведомая сила продолжала держать его на привязи, не позволяя спуститься вниз. Тогда мужичок изменил тактику и начал призывно махать Виталику руками, предлагая присоединиться к нему. Царский сплетник не возражал. Такой шанс познакомиться с одним из новых обитателей таинственной библиотеки упускать было грешно. Юноша мгновение ока оказался рядом с ним. «Тебе чего?» Тут мужичок рухнул перед ним на колени и взмолился, правда, почему-то шепотом, косясь на дверь библиотеки. «Отец, родной, дай, я чувствую, у тебя есть». «Что есть?» «Да тише ты!» — замахал на него руками мужичок. «Услышат!» «Шамаханы?» «Они, треклятые! Ну, дай хоть капельку, я ж знаю, у тебя есть!» «А что взамен?» — усмехнулся Виталик. «Одно желание, любое!» «Любое?» «Любое!» «Какая щедрость! Ну, тогда держи!» — хмыкнул юноша, выдергивая из сумки бутылку самогона. Мужичок одним ударом под днище бутылки вышиб пробку, и ядреный самопляс забулькал в его луженой глотке. Внутри здания библиотеки опять поднялся шум. «Где он? Упустили бездельники! Он не мог далеко уйти!» До Виталика не сразу дошло, что речь звучит не русская, но он все прекрасно понимал от слова до слова. Это так поразило царского сплетника, что он впал в ступор, застыв с отвисшей челюстью. «Вали отсюда, придурок! Желание за мной!» — прошипел мужик, плюхая ему в руки опустевший пузырь, и нырнул вглубь библиотеки. «Ты где был, урод?» — донесся до Виталика оттуда слегка подрагивающий от ярости женский голос. «Тебе сказали, за порог не ногой!» Царский сплетник понял, что здесь он теперь точно лишний, и ринулся в сторону ворот, спеша слинять с посольской слободы. Ему опять повезло, и на этот раз он ушел никем не замеченный. Уже заходя в сени подворья вдовицы, Виталик понял, что у них гости. Со стороны гридницы до него доносились приглушенные женские голоса. «Кто-кто в теремочке живет?» — весело спросил он, распахивая дверь. «Кто-кто в невысоком жи?» Сплетник осекся, увидев заплаканную Василису. Царица сидела за столом, прикрыв лицо ладошками, а из-под них на столешницу капали слезы. «Заходи!» — тихо буркнула постояльцу Янка. Девушка стояла около тетки, неловко поглаживая ее по спине. «Ты где был?» «Свежим воздухом дышал. Соловушек хотел послушать. А то ко мне тут один дятел вот с таким клювом прилетал. Явно не соловей. Такого мне накаркал, что сразу стало не до сна. Но об этом давай потом. Что тут у вас случилось?» Виталик подошел к столу, опустил сумку на пол и сел напротив Василисы. «Гордон пропал», — схлипнула царица. «Что, опять? Ну, это уж слишком!» — возмутился царский сплетник. «Ну, что за моду такую взял? Дёру давать без спросу!» «Дей богу, царица-матушка, так хочется порой навтыкать державному за его фокусы!» «Если найдешь, втыкай! Разрешаю!» — — опять всхлипнула Василиса. — Нельзя! — с сожалением вздохнул Виталик. — Покушение на честь и достоинство царя, оскорбление действием никак нельзя. После этого мне только один путь будет — на плаху. По крайней мере, если бы я был царь, любого посмевшего поднять на меня руку тут же лютой смерти бы предал. Надеюсь, меня опять в его похищении не подозревают? В тюрьму сразу не поволокут? Сразу не поволокут. Василиса кинула на стол тонкую золотую пластинку, подозрительно смахивающую на визитную карточку производства Ваньки Левши. Я главную улику прибрала. Она на бумажке с твоим именем лежала. Юноша взял в руки пластинку. Не левша делал, тут же определил он. Однако шустро работают ребята. На ходу идеи тырят.